Я уже думала, что сюрпризы у судьбы в шкатулке закончились, хотя бы на ближайшие несколько дней, но тщетно. Когда мы с Мэдди прибыли в кофейню, нагруженные шляпными картонками, выяснилось, что на кухне меня ждет Элис с двумя новостями. Во-первых, этой ночью были арестованы шестеро подозреваемых в ограблении галереи. Все выходцы с Альбы, воры, промышляющие в основном предметами искусства. Во-вторых, мальчишки нашли на берегу Эйвона странный обрывок, грязный и обгорелый. «Мы показали его Уэсту, Вирджиния», — азартно прошептал Элис, опасливо оглянувшись на Георга. И он, в смысле Уэст, тут же рухнул в обморок, а когда очнулся, то опознал в обрывке фрагмент картины. «Это почти победа, Вирджиния!» Элис помолчал. И Уэста, кстати, сегодня утром свалила лихорадка. «Совсем плох, бедняга. Лежит в беспамятстве, едва ли не при смерти. В общем, нам сейчас не до скуки». «Охотно верю», — ответила я, когда совладала со своими чувствами. «Вы удивительный человек, Элис. Всего несколько дней назад у вас были только догадки, а теперь в камере ждут допроса сразу шесть подозреваемых». «Ерунда», — махнул рукой детектив неопределенно, показывая, насколько все это дела незначительные. Потом сощурился и стянул с моего блюдца одно печенье. Я, подавив улыбку, как бы невзначай подвинула блюдце к нему поближе. «На самом деле не так уж много в нашем городе людей, которые плотно интересуются живописью. Я с самого начала подозревал, что картину могли попытаться выкрасть для чьей-нибудь коллекции, поэтому попросил одного своего друга подумать, кто с темной стороны Бромли мог принять такой заказ». «О!» — не удержалась я от удивленного возгласа. «Вы прежде не говорили о своих друзьях». «Ну, их не так уж много, и в основном это люди из управления», — пожал плечами Элис. «Нейта, то есть доктора Брэдфорда, вы уже знаете. А тот, кого я только что упомянул, это Николас Джеффри. Он больше по кражам работает. Бывает, что и отпускает мелких воришек. А они потом и рады ему услужить. Вот и сейчас Николас с одним поговорил, другому пригрозил, с третьим выпил, а вчера утром мне уже назвал имена тех, кто мог быть причастен к краже картины из галереи Уэста. И один парень из арестованных кажется мне ну просто до неприличия перспективным. Вот сейчас допью этот дивный горячий шоколад и пойду разбираться», — беззаботно ухмыльнулся Элис. «Как говорила моя тетушка Нэн, на голодный желудок и голова не варит». «Разумно. К слову, Элис, это не горячий шоколад, а кофе с шоколадом и мятным сиропом — изобретение Георга. Думаю, скоро этот напиток станет весьма популярен». «Ну, передавайте Георгу привет». Элис поднялся из-за стола, накинул карик и, воровато оглянувшись, сыпал оставшиеся на блюдце печенье к себе в карман. «Вы не возражаете?» «Разумеется, нет», — вздохнула я. «Этого вечно голодного детектива только могила исправит». «Вот и прекрасно», — подытожил Элис. «Кстати, если вечером у вас тут будет Луи Ларон, тот газетчик, скажите ему, чтоб заглянул при случае в управление и спросил детектива Нормана. У меня есть для него нечто любопытное и совершенно-совершенно исключительное. Всего доброго, Вирджиния». С этими словами детектив покинул кофейню. А вечером к нам и впрямь заглянул Ларон. Услышав о предложении Элиса, он необыкновенно воодушевился, быстро допил свой имбирный чай и торопливо распрощался. Глаза у журналиста буквально горели от азарта. Что ж, неудивительно. В последнее время с пьедестала любимца публики его все чаще подвигал тот самый аноним, мистер Остроум, чьи статьи появлялись в газете раз в два дня, словно по расписанию. Лично мне их далекий от художественного слог, нарочитая экзальтированность и подчеркнутая скандальность не просто не нравились, вызывали отторжение. Но, как ни странно, большинству читателей такой стиль пришелся по душе. Даже леди Клеймор, казалось бы, человек тонко чувствующий и прекрасно образованный, жадно глотала эти статьи. «Как вы не понимаете, Вирджиния!» — снисходительно посмотрела она на меня сквозь стеклышки серебряного лорнета, когда я отважилась, наконец, спросить ее о пристрастии к творениям мистера Остроума. «Он же единственный, кто говорит правду. Даже ваш детектив постоянно что-то скрывает и юлит. А вот мистер Остроум сразу выкладывает все, что знает. К тому же у него такая смелая позиция. Впрочем, я сердита на него. Кажется, он уверен, что в убийстве виноват мистер Уэст, а это полная чушь». Отчаявшись уследить за логикой в рассуждениях вроде бы разумной и последовательной подруги, я согласилась со всеми ее доводами. Тем более, что вреда от писулек остроума было немного. Всполошил общество, потрепал нервы семейству Уэст, но не более. А через 4 дня в бромлинских сплетнях вышла огромная и разгромная статья Луи Ларона. «Закон есть закон» или «Ищите выгоду». Уже давно в прессе муссируются слухи о болезни мистера Уэста, владельца известной галереи Уэст Хаус, арестованного после заявления страховой компании «Хорн и Ко» по подозрению в мошенничестве. Многие, и я в том числе, полагали, тем не менее, что слухи эти весьма преувеличены. Однако действительность оказалась страшнее любых домыслов. Буквально на днях ваш покорный слуга воспользовался своими связями и проник в городское управление спокойствия, чтобы взять интервью у самого мистера Уэста. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил его в одном шаге от смерти. По словам тюремного врача, назвавшегося доктором Б, мистер Уэст около недели назад перенес так называемый «удар» и с тех пор не приходил в сознание. С каждым днем его состояние все ухудшается. Тот же доктор Б, к слову, человек высоких моральных принципов, с горечью констатировал, что мистер Уэст погибнет, если в ближайшее время не будет переведен в больницу. К сожалению, это не представляется возможным из-за мощного сопротивления вышеупомянутой страховой компании, представители которой настаивают на немедленном проведении суда. Причина для такой несуразной просьбы меркантильна и проста. Страховщики опасаются, что если подозреваемый умрет до вынесения приговора, то им придется так или иначе выплатить компенсацию за украденную картину уже наследникам. Действительно, по аксонским законам заочно осуждать мертвых нельзя, а значит, после смерти Уэста договор о страховании уже нельзя будет оспорить. Итак, большинству из нас, полагаю, уже вполне ясно, кому выгоден суд над фактически недееспособным подозреваемым. Однако причина, по которой больной, не самостоятельный человек был взят под стражу и заключен в тюрьму, пока остается тайной, покрытой мраком. Возможно, это решение было принято управлением спокойствия под давлением страховой компании. В таком случае назревает вопрос, с каких пор человеческая жизнь в Аксонии просвещенной, в Аксонии нового времени, ценится меньше, чем деньги? Куда делось наше сострадание, друзья? Неужели мы готовы уничтожить друг друга ради призрачной выгоды? А ведь вина мистера Уэста еще не доказана. Он всего лишь подозреваемый, возможно, оклеветанный. Впрочем, умолкаю. Ваш покорный слуга Луи Ларон. Пока я читала статью, возмущение мое все нарастало, пока не превратилось в настоящий гнев. Нет, и раньше мне было ясно, что мистер Уэст стал жертвой в играх страховщиков. Но я и подумать не могла, что слово «жертва» в данном случае стоит понимать буквально. Элис еще в самом начале следствия говорил, что Уэст не способен совершить преступление. Во-первых, элементарно по состоянию здоровья. Во-вторых, свидетели как один утверждали, что в ночь, когда произошла кража и убийство, владелец галереи даже из дома своего не выходил. И вот теперь он при смерти. Настоящий злодей гуляет на свободе, а страховая компания делает все, чтобы осудить невиновного и отвертеться от выплаты компенсации. Видимо, Элис уже отчаялся добиться своего законными методами и потому пригласил Ларона. Наверняка после такой статьи эту страховую компанию завалят сотнями, тысячами гневных писем. А тем безголовым мерзавцам из управления, которые потакают капризам страховщиков, придется, наконец, отпустить Уэста. «Почему вы хмуритесь, леди Вирджиния?» — меланхолично спросил Георг, отмеряя специальной ложечкой молотую ваниль для очередной порции кофейной нежности. «Дурные новости?» «Почитайте позже», — со вздохом отложила я газету. «Падение нравов в современном Бромли не новость, но каждое новое подтверждение не прибавляет радости. К слову, леди Клеймор сегодня не приходила?» «Нет, леди». «Думаю, что она зайдет в скором времени», — покосилась я на газету. Злополучная статья точно притягивала взгляд. После такой-то публикации. Я не ошиблась. И, к сожалению, недооценила жажду справедливости моей подруги.